Наш план состоял в следующем. Во-первых, я разработал его по поговорке. Лучшие плутни в мире основаны на прописных истинах, псалмах, пословицах и баснях Исава, в которых скупыми словами характеризуется какое-либо свойство человеческой природы. Наша невинная маленькая комбинация была построена на старинной поговорке «Все племя жуликов любит влюбленных». В один прекрасный вечер Бак и мисс Меллой с быстротою молнии подкатывают на повозке к дверям какой-нибудь фермы. Бледная, но бархатистая и нежная, как персик, она прильнула к его плечу, томно прильнула к его плечу. Они рассказывают, что убежали от жестоких родителей, которые противятся их свадьбе. Они спрашивают, где можно найти священника. Фермер отвечает: «Ах ты, Господи, тут поблизости нет ни одного священника, кроме преподобного Авелса, да и тот живет на Кенни-Крик, отсюда мили 4». Фермерша вытирает руки фартуком и протирает очки. Вдруг, откуда ни возьмись, по дороге тарахтит таратайка, а на ней восседает Парлеву Пикинс, весь в черном, с белым галстуком и длинной физиономией. Он шмыгает носом, издавая противоестественные звуки, напоминающие молитву. «Ах ты, Господи!» — восклицает фермер. «Провалиться мне на этом месте, если это не священник!» Выясняется, что я, преподобный Аббадия Грин, и держу путь в Малый Вифлеем с целью прочитать проповедь в тамошней воскресной школе. Молодые люди утверждают, что им необходимо немедленно обвенчаться, потому что папаша выпряг из плуга мулов, запряг их в телегу и гонится за ними по пятам. И вот его преподобие Грин после недолгого колебания совершает свадебный обряд у фермера в гостиной. Фермер ухмыляется, выносит бутыль сидра и говорит: «Ах ты, Господи!» Фермерша всхлипывает и гладит новобрачную по плечу, а лжепреподобие Парлеву Пикинс выписывает брачное удостоверение, на котором в качестве свидетелей расписываются фермер с фермершей. После чего участники первой, второй и третьей части усаживаются в свои экипажи и уезжают. О, это была идиллическая махинация. Верная любовь, мычание коров и красные амбары в лучах заходящего солнца. Все доселе известные плутни ей и в подметки не годились. Кажется, я успел обвенчать Бака и мисс Меллой не меньше, чем на 20 фермах. Меня все время мучила мысль о том, как померкнет вся эта романтика, когда банки, в которых мы дисконтировали эти брачные свидетельства, потребуют с фермеров уплаты от 300 до 500 долларов за каждый подписанный ими вексель.